Глава 6. Божественное вмешательство. Каким образом за дело берется Бог, когда Он вторгается в мир людей, чтобы реализовать их желания, чтобы изменить их поведение? Какие Он выбирает методы, чтобы осуществить свою власть над людьми? Между Ахиллесом и Афиной все это происходит на словах, с открытым забралом. Готовый броситься на царя, герой вынимает из ножен меч. Со спины до его волос дотрагивается никому невидимая рука. Ахиллес вздрагивает, оборачивается. Его изумленный взгляд встречается со свирепо сверкающими глазами девственной Афины. Удивленный, но нисколько не смущенный герой, привыкший иметь дело с богами, спрашивает первым. «Зевса, Эгида, державная дочь, о, зачем ты явилась? Или за тем, чтобы увидеть бесстыдство Атреева сына? Но говорю я тебе и верю, что сбудется слово. Он за надменность свою и жизнью поплатится вскоре». Из Илиады. Надменность воина, уверенность в том, что он может властвовать над будущим, как если бы Бог был тем существом, которого можно учить и которому можно навязывать свои намерения. И посланница с Олимпа ему отвечает. «С тем я пришла, чтоб твой гнев укротить, если будешь послушен. С неба послала меня белорукая Гера-богиня, сердцем любя вас обоих, равно об обоих заботясь. Ты воздержись от борьбы, удали от меча свою руку, только словами его поноси, как бы ни были сильны. Ибо тебе я скажу, и, наверное, тот сбудется слово, в будущем втрое тебе дорогими дарами воздастся. Это обида его. Ты же послушайся нас и будь сдержан». Человека, обуреваемого страстями, богиня учит самообладанию, субъективному поведению, отвечающему голосу разума. Но тем самым она призывает его послушаться, то есть подчиниться власти, ее собственной власти. «Укроти себя» означает «слушайся меня». Богиня учит человека оставаться самим собой, освободиться от тирании гнета настроения и своих порывов, от неуемных страстей, и благочестивый герой сдается. «Должна, богиня, послушаться вашего слова, хоть и разгневан я сильно в душе, ибо так будет лучше. Тот, кто послушен богам, сам нередко услышан богами». Но он не превозмогает своего гнева, ибо, как говорит прорицатель Калхас, желчь может со временем перевариться, но обида остается. Повинуясь божественной воле, воин довольствуется тем, что поносит только словами. Он больше не жаждет крови царя, но выплескивает поток оскорблений в адрес Агамемнона. Вместо того, чтобы немедленно утолить жажду мести, он остепеняется. Но горечь от нанесенного ему оскорбления остается. Помешав Ахиллесу осуществить свою месть в сиюминутном порыве, Афина открывает перед ним возможность взять в будущем реванш, возместить свои потери более хитроумным способом, другими словами, обрести хорошо выведенное терпение. Согласившись повременить и подождать даров в три раза ценнее, чем те, которые ему в один прекрасный день преподнесут, необузданный герой делает выбор в пользу согласия с богами вплоть до принятия стратегии Геры, которая вмешивается, потому что она его любит точно так же, как и его противника. Ахиллес идет на союз с богами, хотя эту милость он должен разделить с человеком, которого минутой раньше он готов был убить. Поступок, совершенный им, примечателен. Агамемнон обвинил Ахиллеса в том, что он недальновидный воин, которому вечно любезны только распри, сражения до битвы. Тем не менее, именно Ахиллес преподносит своему царю урок мудрости. Когда послы царя приближаются к шатру воина, чтобы потребовать у него молодую Бризеиду, ибо Агамемнон желает ее теперь с тем же самым упорством, с которым он стал презирать Аполлона за его любовь к Хризеиде, Ахиллес произносит хорошо обдуманные и благочестивые слова. «Радуйтесь, вестники вы, о послы и Зевса и смертных, ближе пойдите, виновный не вы предо мной, Агамемнон, он вас обоих сюда за юнный послал Бризеидой. Что ж, приведи Бризеиду, Патрокл, питомец Кранида, дай им ее увести, и да будут свидетели оба пред богами блаженными и пред смертными всеми, пред царем бессердечным. О, если когда-либо будет нужда во мне, чтоб от войска отвлечь недостойную гибель, ибо от пагубных мыслей, безумствуя, он не сумеет прошлое вместе с грядущим в уме обсудить и устроить, чтобы вблизи кораблей безопасно сражались ахейцы». Обуреваемый своей страстью, царь не видит опасности, которую он навлек на свое войско. Просвещенный Афиной, поверяя свое торжество блаженным, воин наслаждается своей проницательностью.